Нина еще какое-то время стояла на террасе, прислушивалась к затихающему звуку мотора, всматриваясь в неподвижную черную озерную гладь. Тёмка стоял рядом, тоже словно к чему-то прислушивался. Или это просто она стала подозрительной после разговора с Шипичихой? «Тёма!» — позвала она сына. «Как дела, Тёмка?» Сын не ответил, но улыбнулся. «Это значит, хорошо дела, нравится ему приключение. Ну а ей, стало быть, и желать больше нечего, если ребенку хорошо. Вот только нужно до ночи успеть прибраться в доме, застелить кровати». Она и не заметила, когда Шипичиха оставила посреди кухни доверху наполненную плетеную корзину. Кажется, не было никакой корзины, а теперь вот есть. А внутри — хрусткое, шершавое на ощупь льняное белье, явно старое, еще самотканное. А под бельем — съестные припасы. Немного, ровно столько, чтобы хватило на ужин и завтрак. И наполненная отваром склянка. Замотавшись, увлекшись осмотром дома, Нина и не заметила, как прошла боль. Два дня не проходила, лишь слегка унималась от анальгетиков, а теперь прошла. Вот такие чудеса сельской фитотерапии. Устроить генеральную уборку Нина решила завтра, а пока достаточно натаскать из колодца воды, вымыть полы, стереть пыль со стола и подоконников, искупать Тёмку в найденном в кладовке глубоком жестяном тазу, ополоснуться с дороги самой. Был соблазн поплавать в озере, в этой самой темной воде. Но не знавши броду, не сунься в воду. Вот она и не сунется, пока не поймет, что здесь да как, какое дно, какая глубина. Тёмка уснул быстро, еще до 9 часов. Свернулся калачиком на Нининой кровати, а Нина, глядя на сына, подумала, что нужно обязательно купить ночник. Не то чтобы Тёмка боялся темноты, но лично ей так будет спокойнее. А пока можно включить свет на террасе. Еще в самом начале исследования дома она обнаружила под крышей террасы электрический патрон, а на одной из полок буфета нашлась старая лампочка накаливания. Нина уже и забыла, когда видела такие в последний раз. Эпоха энергосбережения брала свое. Спираль в лампочке выглядела неповрежденной. И это давало надежду. Лампочка не подвела. И проводка тоже. После недолгих манипуляций на террасе вспыхнул уютный рыжий свет. Ночь еще не полностью вступила в свои права, и с террасы все еще можно было разглядеть прибрежные заросли. Но на неуклонно темнеющий небосвод уже выкатилась круглая луна, большая и яркая, словно не настоящая. Весь этот бесконечный день Нина только и мечтала о том, как ляжет и закроет глаза. А сейчас, казалось бы, ложись, отдыхай. Но не хочется. Или не можется. Страх все еще держит за горло холодной лапой. Не дает ни вдохнуть, ни выдохнуть. И боится она не дома и не этого глухого места. Другого боится. И чтобы не свихнуться, приходится убеждать себя, что самое плохое уже позади, что здесь, у темной воды, их с Тёмкой никто не найдет. У нее почти получилось, и даже дышать стало чуть легче, чуть свободнее. Не зря же говорят, что дома и стены помогают. Вот это ее дом, пусть пока только формально, на бумагах, но дом есть, и крыша над головой есть, и какая-никакая мебель. Остальное она докупит и отремонтирует. «Мы с тобой подружимся, да?» Нина погладила все еще хранящее тепло уходящего дня перила. «Я тебя подлатаю». Она подлатает дом и подлатает себя. А потом забудет случившееся, как страшный сон. Должна забыть. Ради себя и ради сына. Воспоминания вернулись болью в ребрах и животе. Самое время глотнуть зелье Шипичихи. Вот сесть на верхней ступеньке террасы с чашкой зелья, представить, что это не зелье вовсе, а крепчайший кофе, и начать новую жизнь. Картинка светлого будущего не сложилось из-за громкого всплеска. На мгновение показалось, что к террасе, той ее части, что нависала над водой, подплыла лодка. Или крупное животное, или огромная рыба, или еще какая тварь. Нина замерла, вытянулась в струну, а потом, после долгой борьбы с самой собой, на цыпочках двинулась в сторону звука. Света от лампочки хватало лишь на то, чтобы осветить террасу. Темная вода так и оставалась темной. «Эй!» — позвала Нина шепотом и тут же подумала, что это полная чушь — разговаривать с животным, рыбой или иной тварью. А если на ее «эй» сейчас кто-нибудь отзовется, станет вообще не до шуток. Не отозвались, но по темной глади воды скользнула еще более темная тень. Или показалось? Показалось бы, если бы не еще один громкий всплеск. На самом деле громкий. Нина когда-то давно смотрела передачу про сомов, про то, какими огромными они могут вырасти, размером с ребенка, если не больше. Щуки тоже бывают большими, и аллигаторы. Вот только аллигаторы в темной воде точно не водятся. А ей на будущее стоит прикупить переносной фонарик помощнее, чтобы при случае отследить неведомую озерную зверюшку. Нина даже нашла в себе силы усмехнуться этой своей мысли. Ухмылка получилась трусливой, но ведь никто не видит. Она уже собиралась гасить свет и отправляться спать, когда ее вдруг настигло удивительное открытие. За весь вечер у воды ее не укусил ни один комар, даже мимо не пролетел. На самом деле это очень хорошая новость. Домик у воды, но без комаров. Что может быть лучше? И настроение как-то сразу поднялось на несколько пунктов, и хватка невидимой лапы на горле стало еще чуть слабее. Это странное место приняло их с Тёмкой. Нине очень хотелось так думать, а значит, так оно и будет. Тёмка метался во сне. Сбросил на пол тонкий плед и сложенную в четверо толстую кофту, которую Нина пристроила вместо подушки. Нина подняла плед и кофту, приладила на место, уложила вспотевшего, горячего со сна сына поудобнее, принялась раздеваться. В ее будущей спальне не было ни тумбочки, ни туалетного столика, ни даже стула, чтобы положить на него одежду, а идти за стулом в кухню по темному дому не хотелось. Вещи можно сложить в шкаф, благо она перебрала и протерла его пыльное нутро, а потом плотно прикрыла дверь. Тёма, наверное, как и многие дети, не любил открытых шкафов, оставленных на ночь. Нине хотелось думать, что просто не любил, а не боялся. Дверь в шкаф была открыта. Не нараспашку, но достаточно, чтобы просунуть внутрь руку. Или изнутри. Холодная лапа с силой сжала горло. Воздуха в легких осталось чуть, а воли и здравого смысла хватило на то, чтобы включить в мобильном фонарик и решительно распахнуть резную дверцу. Внутри не было ничего, кроме аккуратно сложенного постельного белья и висящих на плечиках винтажного вида платьев. Ничего и никого. А что она ожидала? Нина со свистом выдохнула, ставший вдруг вязким воздух, и осторожно, чтобы не разбудить Тёмку, закрыла дверь. Аккуратно, но плотно. На цыпочках прошла к кровати, стараясь не смотреть в зеркало. Ей не хотелось видеть свое отражение. Не сейчас. Возможно, силы появятся завтра, потому что утро вечера мудренее. Она снова усмехнулась. В этом странном месте в голову то и дело приходили какие-то почти забытые поговорки, словно время здесь законсервировалось, как то старое вишневое варенье в буфете. Тёмка снова застонал, завозился во сне. Нина легла рядом, обняла сына за плечи, мягко дунула в кудрявую макушку. Тогда, 2 дня назад, ее сын ничего не видел и не слышал. Она сделала все возможное, наизнанку вывернулась и через себя переступила, чтобы ее мальчика не коснулась вся эта мерзость. А что, если все-таки коснулась? Что, если слышал? Или догадался? Он еще маленький, но очень необычный, тонко чувствующий, не такой, как остальные дети. Захотелось плакать. Нет, белугой выть от всего этого. Она ведь так и не поплакала. Собрала волю в кулак, зубы сцепила, ногтями пропорола кожу на ладонях, но не позволила себе вот этой простой женской слабости. Тогда не позволила, и сейчас не позволят. Они с Тёмкой далеко. Они в безопасности в этом всеми забытом месте. А значит, можно расслабиться. Хотя бы попытаться. Нина и попыталась. Легла на спину, закрыла глаза, прислушалась к мерному дыханию Тёмки и, кажется, дома. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох чуть короче, выдох подлиннее. Как учили на курсах по йоге. Дышать диафрагмой, не зажиматься. Она не станет зажиматься, а отдастся, наконец, усталости и сну. Она заслужила. Сон оказался коварным. Он сначала ласково погладил Нину по голове, а потом сдернул с кровати и поволок в темноту. Она пыталась кричать и отбиваться, пыталась вырваться, но чьи-то невидимые руки, страшные костлявые руки, крепко и безжалостно зажимали ей сначала рот, а потом и глаза. Пахло псиной, и в нос забивались шерстинки, не позволяя дышать. И сиплый, нечеловеческий какой-то голос шептал на самое ухо. «Молчи! Не кричи!» «Она не станет молчать! Не сейчас! Она уже намолчалась вдосталь! Этого молчания ей хватит на всю оставшуюся жизнь, если будет эта жизнь, если получится вырваться из крепких, смердящих псиной лап». И Нина закричала. Забилась с отчаянной силой, полетела куда-то вниз, в разверзшуюся под ногами темноту, как Алиса в кроличью нору. Летела долго, кажется, целую вечность. А потом упала. Больно стукнулась головой обо что-то твердое. Открыла глаза. Она лежала на полу в незнакомой комнате возле витой ножки кованой кровати. И самодельный лоскутный плед укрывал ее до самых глаз, мешая дышать полной грудью. Бесконечно долгое мгновение ушло на то, чтобы осознать, где она и что происходит, чтобы встать на четвереньки и осмотреться, а потом вспомнить. Это был сон. Душный, пахнущий мокрой собачьей шерстью кошмар, жестокая игра подсознания. Она в спальне в своем новом старом доме. Стояло яркое солнечное утро. Именно яркость примирила Нину со случившимся, заставила встать с колен и осмотреться теперь уже основательно. Первым в поле зрения попало зеркало. Из его глубины на Нину смотрела растрепанная девица с синими кругами под глазами и диким взглядом. И тут же в голову пришло сакраментальное. «Нечего на зеркало пенять». Нина и не пеняла. Она коснулась его чуть матовой прохладной поверхности самыми кончиками пальцев, и девица с той стороны тоже коснулась, только, кажется, с небольшим опозданием. Сначала коснулась, а потом потянула вверх мокрую от пота футболку, обнажая впалый живот и выпирающие ребра. Синяки, огромные и безобразные, уже налились пурпуром, а кое-где проявлялась пока еще легкая зеленца. Синяки на ее животе и ребрах собирались зацвести. Наверное, финальная палитра получится красивой. И если бы не боль, с ней можно было бы даже смириться. Но боль снова диким зверем вгрызалась в ушибленные, хорошо, если не поломанные, ребра, завязывала в узел внутренности. Растрепанная девица положила узкую ладонь себе на живот, а Нина застонала. Сначала застонала, а потом почти и сразу же испугалась. Тёмка не должен ни видеть, ни слышать проявлений её слабости. Для Тёмки всё, через что они прошли, всего лишь приключение. Так оно и должно оставаться. Хотя бы для него. Сына. Нина позабыла и про девицу в зеркале, и про боль. Нина вспомнила про сына. Про сына, которого не было на кровати. Из комнаты она выбежала, задыхаясь от ужаса. И это был куда более осязаемый ужас, чем тот, что она пережила во сне. Старуха велела не пускать Тёмку к озеру. Старуха велела, а она пустила. Упустила. Проспала. «Тёма!» Её отчаянный крик подхватило эхо. Понесло над подёрнутой кисеёй рассветного тумана водой. «Тёмочка, ты где?» Он стоял у самой кромки воды и очень внимательно всматривался в её тёмные глубины. Казалось, оттуда, из глубины, с ним кто-то разговаривает. Кто-то говорит, а Тёмка слушает. И вот ещё мгновенье, и он сделает шаг. «Тёма!» Он обернулся и сделал шаг. Только не в воду, а навстречу Нине. А потом раскинул в стороны руки и побежал. Ей пришлось ловить его, чтобы не упал, прижимать к себе с такой силой, что перехватило дыхание. Не от боли, от счастья, от радости, что не случилось ничего страшного, непоправимого, что вот он здесь, её мальчик. Завтракали на террасе. Нина вытащила из кухни стол и два стула, разогрела остатки снеди, что дала им шипячиха, уселась напротив Тёмы, подпёрла кулаком щёку. «Ты знаешь, что без меня к воде подходить нельзя?» Тёма кивнул. По его раскрытой ладошке ползала божья коровка, которая занимала его куда больше, чем Нинины нравоучения. «Если ты захочешь искупаться или просто посмотреть, или ты увидишь в воде рыбку, того самого реликтового сома, что минувшей ночью бороздил эти тёмные воды. Ты должен позвать меня, Тёма. Озеро — это очень опасно. Слышишь ты меня или нет?» Она не хотела кричать. Сорвалась в самый последний момент. Наверное, от собственного бессилия и малодушия. Сорвалась и тут же испугалась, что он испугается следом. Но ей достался совершенно удивительный ребёнок. Он осторожно пересадил божью коровку на стол, а потом успокаивающе накрыл её руку своей ладошкой и улыбнулся. Всё утро они с Тёмой посвятили уборке дома. Нина убиралась, а Тёма ходил следом хвостиком. Ну и пусть, так ей спокойнее. Дом нуждался и в присмотре, и в ремонте, хотя бы косметическом. Дом истосковался по людям, кажется, даже отвык, и теперь приглядывался к ним с Тёмкой с осторожным любопытством. Оставалось загадкой, как за столько лет его не разграбили, не изувечили. Как он умудрился остаться вот таким, старым, но относительно благополучным. Дом сохранил не только мебель, но и книги, которые припорошил, замаскировал от посторонних глаз пылью. А стопку модных журналов «Бурда» бережно задвинул вглубь полки. Журналы оказались старые, некоторые даже 25-летней давности. Наверное, прежняя хозяйка была модницей или любила шить. Наверное, она была очень одинока, если решила отписать вот этот чудесный дом совершенно незнакомым людям. Сначала Нининой маме, а потом ей, Нине. Мама тоже не любила вспоминать про этот дом. Кажется, она даже ни разу сюда не приезжала. Сама не приезжала и Нине не рассказывала. О доме Нина узнала лишь несколько лет назад, когда разбирала мамины бумаги. Тогда и выяснилось, что в её пользовании, помимо маминой двушки, есть ещё и старый дом, затерянный в какой-то несусветной глуши. Дом не показался ей тогда значимым наследством. Отчасти из-за удалённости от цивилизации, а отчасти из-за Игоря. Первая любовь. Да что там первая? Единственная, Нине до сих пор казалось, что тот страшный год она пережила только благодаря Игорю. Он вытащил ее из темной пучины отчаяния. Не слишком деликатно, буквально за волосы вытащил. Он вообще был такой, далекий от сантиментов. Типичный парень с района. Хмурый, накачанный, с жилистыми предплечьями, расписанными кельтскими узорами, с побычьей тяжелым взглядом и обаятельной улыбкой. «Малая, так дело не пойдет. Он всегда называл Нину «малой», хотя был старше ее всего на 4 года. «Ты свихнешься, малая, от всего этого». Все это окраина рабочего района в задыхающемся от вечного смога промышленном городе. Тихий двор, где каждый знает каждого, и старая библиотека, в которую Нину сразу после школы устроила на работу мама. Устроила потому, что Нина не поступила в институт. Не хватило всего нескольких баллов для осуществления мечты. Но от мечты нельзя вот так просто отказываться. За мечту нужно бороться. Нина и боролась, часами просиживая над учебниками в гулком читальном зале. Готовилась к еще одному штурму. У нее бы получилось, непременно получилось, если бы судьба дала им с мамой второй шанс. Она и дала. Вот только не маме, а Нине. За руку привела в библиотеку Игоря. Нина до сих пор не могла понять, какие ветра занесли его под своды читального зала. Она не понимала, а он никогда не рассказывал, предпочитал отшучиваться. «Это судьба, малая», — говорил он и смотрел на Нину одновременно хмуро и ласково. «Ты веришь в судьбу?» Наверное, тогда она и в самом деле была малой, потому что поверила и в судьбу, и в Игоря. От воспоминаний Нину отвлекло тихое жужжание. Она не сразу поняла, что это за звук и откуда он доносится. А потом увидела полосатую юлу, ту самую, что подарила Тёмке шипячиха. Юла танцевала на пороге, но Тёмки нигде не было видно. Сердце снова ёкнуло. Нина отложила стопку журналов, переступила вращающуюся игрушку, вышла в прихожую. Заглянула в свою спальню. Тёмка стоял у раскрытого шкафа и с сосредоточенным видом изучал его содержимое. А Нина тут же вспомнила, каких усилий ей стоило закрыть дверцу шкафа прошлым вечером. А Тёма, выходит, открыл. «Что тут у нас?» Она встала позади сына, поверх его макушки заглянула в шкаф. Взгляд задержался на платьях, и рука сама потянулась к тонким железным плечикам. Да, платья чужие, но дом ведь ее, а раз дом ее, то и все, что в доме, тоже. Их было 7 штук, словно бы на каждый день недели. Ни ярлычков, ни этикеток, благородный крой, приятная на ощупь, явно дорогая ткань. А в кладовой Нина нашла старую швейную машинку фирмы «Зингер». И журналы Бурда с вложенными внутрь выкройками весьма недвусмысленно намекали на то, что прежняя хозяйка любила и умела шить. И размер у нее был такой же, как у Нины. И вкус тоже. Некрасиво и неловко надевать чужие вещи, но вдруг так захотелось, аж до зуда между лопатками. «Это все мое», — сказала Нина, глядя на тощую девицу, отражающуюся в антикварном зеркале. И девица согласно кивнула. «Твое». Платье было тонким, почти невесомым. Мелкий наивный цветочек на элегантном бирюзовом фоне. Юбка — солнце, рукава — фонарики, похожие на мелкие жемчужинки пуговки на лифе. И тонкий, едва уловимый аромат духов. Девица у зеркала вдохнула полной грудью. Наверное, у нее не болели ребра. А потом распустила стянутые в пук на макушке волосы. Нина ее понимала. К такому чудесному платью подойдут косы. Можно 2, уложенные короной вокруг головы. А можно 1, колоском. Нина выбрала колосок. Перекинула косу через плечо, подмигнула Тёмке. «Сына, ну как?» — спросила весело. Тёмке понравилось. Тёмка смотрел на неё с восторгом 4-летнего мужчины. И Нине вдруг расхотелось снимать платье. Словно бы это была её собственная, давно позабытая, а теперь вот найденная вещь. Словно бы это чудесное платье сшили специально для неё. А снаружи послышался рёв мотора. Нина вздрогнула, бросила встревоженный взгляд на Тёмку, приложила палец к губам. Сколько ещё она будет вот так вздрагивать от малейшего шороха? Даже подумать страшно. Чтобы не думать, она решительно вышла на залитую полуденным солнцем террасу. Это был тот самый уазик, что привёз их вчера к тёмной воде. И из уазика выбирался тот самый Яков. Он заметил Нину не сразу, а когда, наконец, заметил, замер как вкопанный. Лицо его, просмолённое солнцем, вдруг побледнело до синевы. Нине показалось, что если бы не дверца, в которую он вцепился обеими руками, Яков бы сейчас упал. «Вам плохо?» Она сбежала с террасы, краем уха слыша за спиной лёгкие Тёмкины шаги. Не усидел дома, не слух. «Яков, может, воды?» Он пришёл в себя ещё до того, как Нина коснулась его загорелой руки, мотнул головой, усмехнулся. «Перегрелся!» — сказал почти весело и явно фальшиво. «Но от холодной водички не откажусь. Жарище!» Он прошёл вслед за Ниной на террасу. Присел, почти упал на стул. Приветственно помахал рукой Тёмке. Сдёрнул с переносицы свои авиаторы, фыркнул почти как лошадка на Туська. Нина поставила перед ним чашку с водой. Присаживаться к столу не стала. Осталось стоять, прислонившись поясницей к перилам. Яков большими, жадными глотками осушил чашку и осторожно поставил её на место. «Ну, как вы тут?» — спросил всё с тем же фальшивым весельем. «Обживаетесь?» «Обживаемся», — Нина кивнула. «А у меня отгул», — он снова нацепил на нос очки. «Накопилось их, целая пропасть. И вот я подумал...» Он порылся в кармане своих камуфляжных штанов, вытащил пачку сигарет. «Можно?» — спросил чуть виновато. «Можно». Нина снова кивнула. «Тёмка, иди погуляй». С террасы, с того места, где она сейчас стояла, можно было одновременно наблюдать и за Яковом, и за вприпрыжку бросившимся к воде сыном. А Яков уже скрутил из обрывка газеты кулёчек, импровизированную пепельницу, и закурил. Он курил, Нина ждала объяснений. Он ведь приехал не просто так, и отгул взял тоже не просто так. Ему что-то нужно. Оказалось, нужно. Оказалось, Яков приехал, чтобы помочь им с Тёмкой по хозяйству, чтобы смотаться с ними в райцентр за железками. Про железки он сказал с присущей всякому мужику небрежностью. Но Нине сразу стало понятно, что он имеет в виду непростые бытовые мелочи, а то, без чего этот быт не может считаться нормальным. «Если денег нет, так я одолжу. Отдашь, когда сможешь». На Нину он не смотрел. Кажется, тоже наблюдал за Тёмкой. «Спасибо, у нас есть». И вот снова она ведёт разговоры о деньгах с посторонним человеком. Дура. «А есть, так ещё лучше. У тебя деньги есть, а у меня скидочная карта в строймаркете. Его хозяин, мой давний приятель, ещё со школы знакома. Так что я у них типа VIP-клиент». Он снова улыбнулся, на сей раз уже безо всякой фальши. «А на обратном пути в нашу стекляшку заедем. Продуктами затаришься». Он вдруг хлопнул себя ладонью по лбу, сказал с досадой. «Совсем забыл». Нина в растерянности наблюдала, как Яков широким шагом вернулся к своему УАЗику, распахнул заднюю дверцу, по пояс исчез в салоне, а потом вытащил приличных размеров белый куб. Она не сразу поняла, что это холодильник. Какая-то портативная разновидность холодильника. Нина таких раньше и не видела. «Вот». Яков поставил холодильник на пол террасы. Снова фыркнул, как Натуська. То ли от натуги, то ли от гордости. «Районное начальство подарило на юбилей. Предполагалось, что стоять это чудо будет в моём охотничьем домике. Да только когда я в том домике бываю? Мне без надобности, А вам с малым на первое время сгодится? Им сгодится. Еще как сгодится. Потому что нет в их новом доме холодильника. Раньше не было, а теперь вот появился. Спасибо. Нина улыбнулась, покосилась на сидящего у воды Тёмку. А сколько я вам должна? Она привыкла, что за все в этой жизни нужно платить. Просто так новыми холодильниками никто разбрасываться не станет. «Не обижай меня, девочка», — сказал Яков таким тоном, что сразу стало ясно, он уже почти обиделся. «Я же от чистого сердца. Тем более мне без надобности». Ему без надобности, но все равно странно. Не знала Нина случаев, чтобы вот так, запросто, один человек помогал другому. «Ну, так едем в район за покупками». Яков встал со стула, потянулся. «Эй, малой, хочешь прокатиться с ветерком?» Тёмка хотел, так сильно хотел, что тут же передислоцировался от воды к УАЗику. Нина собиралась быстро. Переоделась в джинсы и футболку, прихватила с собой документы и деньги. Вот и все сборы. Ехали и в самом деле с ветерком. УАЗик весело подпрыгивал на ухабах, а на ровной поверхности лихо рвался вперед. В какой-то момент Нина тихо порадовалась, что ни она, ни Тёмка не страдают морской болезнью. Часть пути пролегала мимо светлой воды, и Нина внимательно вглядывалась в просветы между высокими соснами, отмечала явное и давнее присутствие человеческой активности на озерном берегу. Это было странно и непривычно, когда в одном месте жизнь бьет ключом, а в другом какое-то дремучее лукоморье. И ведь расстояние между озерами совсем небольшое. Пешком его можно преодолеть за полчаса. А такой контраст. Она не выдержала. Спросила у Якова, в чем причина. «Почему тут так, а там этак?» Яков снова наблюдал за ней в зеркальце заднего вида. Загорелый лоб его пересекла глубокая морщина. «Я не знаю. Не при мне так повелось. Еще раньше». «Может, потому что темная вода дальше?» Было очевидно, что он и сам не верит в такой аргумент. Было очевидно, что знает он гораздо больше. Вот только рассказывать не спешит. Ну и ладно, можно попробовать зайти с другой стороны. А кто раньше жил в доме? Невинный, собственно, вопрос. А Яков вдруг напрягся, в баранку вцепился. «Да никто». — сказал наконец. — Последние годы ясно, что никто. Нина не собиралась сдаваться. А до этого чувствуется, что женщина. — Женщина. — Яков кивнул. — Молодая. Шить любила, наверное. Надо ему помочь. Или не ему, а себе самой. Интересно же. — Молодая. Шить любила. Он снова кивнул. — Алёной звали. — Значит, Алёной. Красивое имя. И подходит женщине, которая выбрала своим домом такое необычное место. И старая. Бабка ее. А бабушку как звали? Да что же он за человек такой? Все из него клещами нужно тянуть. Авдотья Силична. Я плохо ее знал. И куда они подевались? Уехали? Малец уснул, кажись. Яков хмурился. Разговор этот ему почему-то не нравился. Нине тоже не нравился. Слишком много странных недомолвок. А Тёмка и в самом деле задремал. Положил кудрявую голову ей на колени, закрыл глаза. «Спит», — сказала Нина зачем-то шепотом. «Если Тёмка уснул, разговорами его не разбудишь». «Хорошо». Яков сделал глубокий вдох, словно собирался нырнуть в прорубь. Или... в темную воду. «Так что там с прежними хозяйками?» Нина помимо воли затаила дыхание. «Может, это не ему придется нырять, а ей самой?» «Силично умерла», — сказал Яков с неохотой. «А Алёна?» «А Алёна?» «А Алёна пропала». «В каком смысле пропала? Переехала?» «Может, и переехала». «Давно это было. Многое позабылось». «Вот такая история. Старая хозяйка умерла, а молодая уехала. Ничего страшного, ничего необратимого, а на душе все равно скребутся кошки. А теперь ты мне скажи, Нина. Яков, кажется, расслабился, будто УАЗик под его управлением только что благополучно преодолел опасную топь. Как ты стала хозяйкой того дома? Простой вроде бы вопрос, а отвечать не хочется. Да и нечего отвечать. Это мое наследство. Наследство? Кажется, он удивился. По-настоящему удивился. От кого досталось? От мамы. А вот маме от кого? Большой вопрос. Спросить бы, да не у кого. Нина. Яков говорил очень тихо, и на лбу его выступили капельки пота. А где сейчас твоя мама? Захотелось нагрубить, спросить, какое его дело, где ее мама, но она удержалась. Это не город, где даже соседи не всегда здороваются при встрече. Это деревня, где все друг друга знают. Здесь личное пространство не ценится так высоко, и неуместные вопросы кажутся вполне оправданными. Мама умерла. Умерла давно, еще до того, как Нина осуществила свою мечту и поступила таки в институт. До того, как родился Тёмка, мама ушла, оставив ей в наследство тонкую картонную папку с документами на старый дом. Умерла. Яков выкрутил руль, объезжая Рытвину на дороге. УАЗик швырнула в сторону. Тёмка завозился, но так и не проснулся. «Осторожнее!» — попросила Нина злым шепотом. «Да», — согласился с ней Яков, вытирая со лба пот. «Ты права. Нужно быть осторожнее». До самого супермаркета, который Яков отчего-то называл «стекляшкой», ехали в молчании. Наверное, это даже хорошо. Что-то не получалось у них нормального разговора. «В стекляшку на обратном пути заедем». Все-таки он заговорил. Голос его изменился. Кажется, в нем прибавилось хрипотцы. В зубах Яков зажал сигарету, но не решался закурить из-за Тёмки. «А пока давай в райцентр». Когда приехали в райцентр, Тёмка уже проснулся. Нина вытащила его, сонного и растрёпанного, из машины, одернула измявшуюся рубашечку, напоила водой из бутылки. А Яков тут же отошел в сторону и закурил. Он держал сигарету странно, в кулаке, словно боялся, что ее погасит невидимый ветер. На Нину с Тёмкой он не смотрел, повернулся спиной. Нина его не торопила. Не в том она положении, чтобы торопить. Вместо этого она внимательно разглядывала большое, похожее на огромный ангар здание. Наверное, это и был тот самый строймаркет. «Ну, пойдем». Голос Якова теперь звучал обыкновенно, и улыбка на его лице стала привычно бодрая. «Тут, как в Греции, есть все. Генка, дружок мой боевой и хозяин всему этому богатству, мужик хваткий, начинал с палатки на рынке, а теперь смотри, какую махину отгрохал. Ничуть не хуже, чем в области. Все радости жизни под одной крышей. Кстати, магазин так и называется. Радости жизни. Хорошо придумал, да?» Яков подмигнул Тёмке, и тот смущенно улыбнулся в ответ. Название и в самом деле очень подходило этому магазину. Здесь была и жизнь, и радость. Людей внутри оказалось неожиданно много, словно жители райцентра разом решили совершить покупки. Первым делом Яков отправился в отдел с дизельными генераторами. В генераторах Нина ничего не понимала, но ценники ей не понравились. Кстати, Якову они не понравились тоже. Он тихо выругался, шуганул тощего парнишку-консультанта и вытащил из кармана штанов мобильник. «Погуляйте-ка по дамским отделам», — велел он Нине с Тёмкой. «А я тут пока проведу переговоры». Скорее всего, переговоры он собирался вести с тем самым боевым дружком Генкой, хозяином радости жизни. Нина хотела было возразить. В конце концов, есть такие траты, без которых никак не обойтись, и покупка генератора — одна из них. Но Яков шуганул ее точно так же, как мальчишку-консультанта. «Ты ж постельное хотела купить. Полотенчики там всякие, ложки, поварёшки. Вот иди и покупай. Она не то чтобы очень хотела, но список чисто женских покупок у нее и в самом деле имелся приличный. А Тёмка тем временем погрузился в стилизованную под детскую машинку-тележку и с великим энтузиазмом крутил руль. И уже через полчаса тележка-машинка оказалась наполнена до самых высоких бортов. Этим список нужных вещей не ограничивался, но этого должно было хватить на самое первое время. А потом можно будет съездить в райцентр на неуловимом рейсовом автобусе, докупить остальное. Нина стояла у стеллажей с бытовой химией, когда ее окликнули. По широкому проходу шли двое — Яков и крупный, представительного вида мужчина. Мужчина заметно прихрамывал, но Нине показалось, что хромота — это привычная. «Вот, собственно, и она», — сказал Яков каким-то странным, заговорческим почти тоном. «А теперь, Геннадий Львович, решай, какую скидку и какую рассрочку ты готов ей сделать». Значит, Геннадий Львович, тот самый хозяин радости жизни. Он смотрел на Нину полным немого изумления взглядом и решал. Что решал, было ей не совсем понятно, как и вот этот его взгляд. «Этого не может быть», — произнес он наконец. «Я тоже так считал». Яков выбил из пачки сигарету, помял в пальцах и с досадой сунул обратно. «Так что насчет скидок и рассрочек?» — спросил уже другим, деловым тоном. «Сделаем». Геннадий Львович кивнул и улыбнулся. Улыбка у него получилась широкая и обаятельная, как у какого-нибудь американского политика. «И скидку сделаем, и рассрочку, и вип-карту в стекляшке». «Стекляшка — тоже его». Яков подмигнул Нине. «Магнат и меценат». «Ну ты скажешь, Яша!» Улыбка Геннадия Львовича сделалась еще шире. «Магнат и меценат!» Он осторожно взял Нину за руку и также осторожно сжал ее холодные пальцы. «Позвольте представиться. Сычев Геннадий. Можно даже и без отчества. Мне будет очень приятно». «Нина». Она улыбнулась в ответ. «Мне тоже будет очень приятно». Фамилию она не назвала, а он не стал уточнять. Наверное, из деликатности. Впрочем, даже если бы и спросил, Нина бы соврала. Жизнь учила ее не только прятаться, но и врать. «Так значит, это вы, новая хозяйка темной воды?» Геннадий не спешил отпускать ее руку, и рукопожатие его становилось все крепче. «Мы с сыном поселились в доме у темной воды. Она мягко, но решительно высвободилась. А Яков любезно согласился нам помочь». «Ну уж, если Яков согласился помочь, так и мне сам Бог велел». Геннадий взмахнул рукой, и к ним поспешила корпулентная дама, стоявшая все это время поодаль. «Зоя Вячеславовна». Геннадий по-свойски склонился над враз порозовевшим ушком дамы и что-то ей зашептал. Она выслушала инструкции с максимальным вниманием, кивнула, а потом пригласила, обращаясь исключительно к Якову. «Следуйте за мной, мы сейчас все оформим». Яков довольно крякнул, подмигнул Нине, крепко пожал руку Геннадию. «Спасибо», — сказала Нина. «Большое вам спасибо». Она еще не знала толком, за что именно благодарит, но по удивленному выражению лица дамы поняла, что скидку ей сделали весьма приличную. «Пустое». Геннадий улыбнулся по-отечески. «У нас, у Загоринских, принято помогать друг другу. Закон выживания. Надеюсь, еще увидимся. Я в Загоринах бываю часто. Фазенда у меня там. Фазенда и плантации. Так что имейте в виду, от визита к нам вы не откреститесь». Он говорил, а с другой стороны торгового зала к ним уже спешил продавец с большой коробкой «Лего» в руках. «А это тебе, дружок». Геннадий собирался потрепать Тёмку по голове, но Нина заступила ему дорогу. Это было привычное для нее движение, доведенное почти до автоматизма. «Простите». Густые брови Геннадия удивленно взлетели вверх. «Я не хотел ничего плохого». «Я понимаю, никто не хотел ничего плохого, но Тёма не переносил чужих прикосновений. С самого рождения не переносил. Оттого, собственно, у них и с садиком не сложилось. Вообще-то, у них много чего не сложилось. Но Нина не жалела ни секунды. Просто мой сын не любит, когда к нему прикасаются. В темных глазах Геннадия что-то такое мелькнуло. Не то понимание, не то узнавание. Но уж точно не обида и не удивление. «Простите, я не знал». Он отступил на шаг и даже руки спрятал за спину. «Но подарок ведь ты возьмешь? Тёма кивнул. Подарки Тёма любил так же, как и все остальные четырехлетки. «Вот и хорошо. И про приглашение моё не забудьте, Нина. Веду вас, так сказать, в наше загоринское общество». В кармане его брюк запиликал мобильный. «А теперь прошу меня извинить». Он виновато улыбнулся. «Дела». Кажется, они купили все, что планировали. Во всяком случае, УАЗик Якова был забит покупками под завязку. Места на заднем сиденье оставалось совсем чуть-чуть, только для Тёмки. А траты, благодаря скидкам и бонусам, получились весьма умеренными. Сказать по правде, Нина на такое и не рассчитывала. «Генератор сегодня подключу». Яков гнал УАЗик вперед уверенной рукой. «И насос, думаю, тоже. А с бойлером уже, наверное, завтра. До завтра подождете, а?» Он поглядывал на Нину, и вид у него был довольный. «Подождем, спасибо». Даже малая часть того, что случилось сегодня в их с Тёмкой жизни, могла считаться чудом. Незнакомое место, незнакомые люди и сразу помощь. Вот такая простая, решительная, лишь самую малость назойливая. Или это ей просто кажется, что назойливая? С непривычки. Жизнь потихонечку налаживалась. А чтобы она наладилась окончательно, Нине не хватало лишь одного — доступа в интернет. Надежда на то, что в ее новом доме такое чудо возможно в принципе, была мала. Но Нина все таки решила попытать счастье. «Интернет». Яков смотрел на дорогу сквозь запыленное лобовое стекло. «В Загоринах точно есть. На светлой воде есть, я почти уверен. А у тебя...» Он провел ладонью по бритой голове. «У тебя, наверное, тоже можно что-то такое организовать. Рядом с пансионатом недавно поставили новую вышку связи. Раньше мобильники работали через час, а сейчас красота. Даже в охотничьем домике моем теперь сеть ловит. Прогресс!» Про прогресс он сказал без иронии, с гордостью. Он и в самом деле считал наличие устойчивой мобильной связи великим достижением. А Нина думала, что раз есть мобильная связь, то будет и мобильный интернет. Значит, можно как-то подстроиться, что-то решить с работой. Она занималась техническими переводами и приличную клиентскую базу наработала себе еще несколько лет назад. Когда на руках у тебя такой ребенок, как Тёмка, фриланс и возможность работать дома — это великое благо. Вот сейчас она немного передохнет, придет в себя после всего случившегося и выйдет на связь с постоянными клиентами. Еще одно преимущество работы через интернет — возможность полного исключения личных контактов. На самом деле, контактов этих у Нины было не так и много. Вернее сказать, почти и не было. Все прежние контакты как-то мягко и незаметно обрубил Игорь, а новыми Нина не обросла. Теперь ей казалось, что это даже к лучшему — найти ее окажется тяжело. Ни родных, ни друзей. Так уж вышло. Она уничтожила симку сразу, как только выдалась такая возможность. Чтобы больше никто и никогда не позвонил ей по тому номеру, чтобы никто и никогда не нашел их с Тёмкой. Имелась запасная. Нина завела ее несколько лет назад специально для работы с клиентами. Некоторые из них предпочитали телефонное общение сетевому, а смешивать личное с рабочим Нине не хотелось. Постепенно ей удалось перевести в онлайн даже тех своих клиентов, которые считали себя махровыми ретроградами. Революция в умах произошла, а запасная симка осталась. Нина собиралась отказаться от запасного номера, но все как-то забывала. А теперь вот выяснилось, что номер этот стал не просто запасным, а спасательным. И самое главное, знали о его существовании единицы. А о существовании тех, кто знал, вообще никто не догадывался. Во всяком случае, Нина очень на это рассчитывала. «Ну, последний рывок», — прервал ее воспоминания Яков. «Затариваемся провизией и снова по коням». Он остановил УАЗик на просторной парковке перед стекляшкой, прямо напротив автоматических дверей. «Почему он так называется?» — спросила Нина. «По старой памяти». Яков выбрался наружу и тут же закурил. «Раньше здесь был колхозный магазинчик. Алкаши местные его называли стекляшкой. Магазинчик давно снесли, а название осталось. Вы идите, а я тут...» Он сделал глубокую затяжку. «Докурю и за вами». После жаркой, пахнущей плавящимся асфальтом парковки, стекляшка казалась настоящим оазисом кондиционированной прохлады. Здесь было не так многолюдно, как в радостях жизни, но покупатели все же имелись. Одни неспешно бродили с тележками между рядами с продуктами, вторые, в основном молодежь, сидели за столиками в уютном кафе, уткнувшись в мобильные телефоны. На черной, похожем на школьную доске, белым мелом было аккуратно выведено. «Бесплатный ВФ для посетителей. Спрашивайте пароль у Ксюши». Ксюша, дама неопределенного возраста, дремала за стойкой с кофемашиной. Она была чем-то неуловимо похожа на тетку из билетной кассы, разве что вид имела более благостный. По Нине Ксюша мазнула лениво равнодушным взглядом, который тут же сделался до крайности заинтересованным. Нина даже обернулась, чтобы увидеть того, кто сумел вызвать такие метаморфозы. Метаморфозы вызвал вошедший в стеклянные двери Яков. Он осмотрелся, кивнул Нине, отпуская ее в свободное плавание по торговому залу, а сам неспешной походкой направился к стойке. И Ксюша, хранительница бесплатного Wi-Fi, тут же подалась к нему всем своим пышным телом. Было очевидно, что эти двое знакомы. Впрочем, пора привыкнуть, что в Загоринах все друг друга знают. Такая уж тут жизнь. Пока добирались от радости жизни до стекляшки, Нина успела составить в записной книге телефона список самого необходимого. Перечень получился длинный, зато им с Тёмкой сейчас не нужно было в растерянности метаться между стеллажами. Они действовали строго по плану, и тележка медленно, но верно снова наполнялась до краев. Когда список самого необходимого подошел к концу, Нина перешла к приятностям. Пачку молотого кофе и черный шоколад себе, желатиновые конфетки и фруктовые йогурты Тёмке. А кофе захотелось вот прямо сейчас. Любого, хоть растворимого, хоть из Ксюшиной кофемашины. Она не пила кофе трое суток и за водоворотом куда более неотложных и важных дел почти позабыла его вкус. А теперь вот почуяла доносящийся из кофейни аромат и потеряла самоконтроль. Яков пил чай из высокой прозрачной чашки. Рядом с чашкой стояло блюдце с чем-то сдобным, на вид весьма аппетитным. «Управились?» — спросил он, оборачиваясь через плечо. «Управились. У нас есть еще 5 минут?» Нина усадила за стол Тёмку, сама уже собралась топать к стойке с кофемашиной, но Ксюша ее опередила. Она выплыла в зал, неспешно и выразительно покачивая бедрами, остановилась перед Яковом. «Да хоть 15!» Яков отвечал Нине, но смотрел на склонившуюся над ним Ксюшу. Ксюша умела склоняться так, чтобы декольте ее оказывалось прямо напротив глаз клиента. Наверное, это как-то способствовало продажам, потому что Яков тихо, словно в состоянии сомнамбулизма, спросил: «Что вам заказать?» «Мы сами». Ксюшина декольте не оказывала на Нину магического действия, зато исходящий от нее сладкий аромат кофе и сдобы очень даже. «Мы сами с усами», — сказала Ксюша многозначительно и положила перед Ниной папку с меню. «Если на диетах не сидишь, советую венский пирог. Вообще-то он яблочный, но довольно вкусный». не сижу. Ксюше нравилось ей все больше и больше. Давайте венский пирог. А для малого у нас есть молочный коктейль и пончики. Будешь? Теперь Ксюша смотрела на Тёмку, словно оставляла за ним право самому делать выбор и заказ. Тёмка кивнул. Тёмка хотел молочный коктейль и пончики. «Пить будешь кофе?» Она не спрашивала, она утверждала. Наверное, прочла ответ в голодном Нинином взгляде. «Если подождешь, сделаю по-турецки». «Я подожду», — ответила Нина почти с благоговением. «А тебе, Яша, повторить?» Декольте снова с вызовом качнулось перед загорелым и чуть смущенным лицом Якова. «По мне, Ксения, повторить». Он одним махом допил свой чай и осторожно поставил чашку на край стола. «Выпечка тут, пальчики оближешь», — сказал, провожая задумчивым взглядом удаляющуюся Ксюшу. «Генка кондитера аж из области переманил. Кондитер уже в летах, на пенсии. Генка ему домик в Загоринах снимает. Так чего бы не поработать, когда полный пансион и работенка непыльная. Скажи». Нина вежливо кивнула. Она не думала, что работенка у неведомого кондитера была такой уж непыльной, если только в сравнении с работой самого Якова. «А Ксения тут хозяйничает с самого открытия. Она еще в прежней стекляшке работала продавщицей. А это, я тебе скажу, не фунт сахару. Особенно, когда по пятницам мужики за выпивкой валят со всякими своими...» Яков поморщился. «Непотребствами. Но у Ксении не забалуешь». Морщины разгладились, Яков даже лицом посветлел. «Рука у нее тяжелая». Нине вдруг подумалось, что тяжесть Ксюшиной руки Яков испытал на собственной шкуре. И не только это. А Ксюша уже возвращалась с подносом, уставленным десертами и напитками. Она ловко сгрузила все это на стол, махнула рукой и снова уплыла к стойке, где готовился Нинин кофе по-турецки. А пока готовился кофе, Нина откусила от венского пирога. Ни на какие особые изыски она не рассчитывала. А зря. Пирог был великолепен. Настолько хорош, что Нина сразу поняла, почему Геннадий взял кулинара из области на полный пансион. «Ну как?» Ксюша поставила перед ней чашку дымящегося, по виду густого и очень крепкого кофе. Сама уселась рядом с Яковом. Подперла кулаком румяную щеку. «А можно с собой?» — спросила Нина с полным ртом. «Все непременно», — Ксюша усмехнулась. «Сколько кусков? И сколько пончиков?» Пончики уплетал Тёмка. Вид у него был совершенно счастливый. А над верхней губой белели усы от молочного коктейля. «Много!» — выдохнула Нина и потянулась к кофе. Кофе был таким же волшебным, как и венский пирог. Не какой-то там эрзац из не пойми чего, а самый настоящий. Такой кофе влюбляет в себя с первого глотка и остается в сердце сладкой ностальгией. Такой кофе невозможно забыть. И тем удивительнее повстречать его в такой глуши. «Наш человек», — сказала Ксюша, наблюдая, как Нина щурится от удовольствия. В голосе ее послышалось одобрение, словно бы Нина только что прошла какой-то очень важный кастинг. «Я это сразу поняла. Откуда они такие?» Теперь Ксюша смотрела на Якова. С любопытством смотрела. «Дачники?» «Дачники», — повторил Яков, не то с сомнением, не то с неохотой. «На темной воде у них дача». «На темной воде?» Ксюша перевела заинтересованный взгляд на Нину. «Тот самый дом?» «Тот самый». Яков кивнул. «А что с ним не так?» Нина почувствовала, если не подвох, то уж точно какую-то напряженность. Она возникала сразу, как только речь заходила о темной воде и об их с Тёмкой доме. «Она не знает?» Ксюша бросила быстрый взгляд на увлеченного пончиками Тёмку и сказала: «А давай-ка, малой, я тебе раскраску дам. И вон туда иди, к окошечку. Там посветлее будет». Уже через минуту Тёмка с раскраской и цветными карандашами был передислоцирован за соседний столик, а Нина затаилась в ожидании информации, которая не годится для детских ушей. «Ксения», — произнёс Яков скорее устало, чем предупреждающе. «Что, Ксения?» — спросила Ксюша строго. «Она ж с детём! Может, ещё и не поздно?» «Хотя не уверена. Дачный сезон уже начался». «Не поздно для чего?» Нина вцепилась в столешницу, подалась вперёд. «Для того, чтобы переехать». «Я что-то не знаю?» — спросила Нина шёпотом. «А что ты вообще знаешь?» Ксюша снова подпёрла щёку кулаком. Вид у неё был сосредоточенный. «Про дом? Про всё? Ничего». Забавный у них получался разговор. «Может, тут в Загоринах так принято?» «Я бы сам рассказал», — подал голос Яков. «Ты бы рассказал», — Ксюша кивнула. «Лет через 10». «У меня ребёнок», — заявила Нина с нажимом. «Если с этим домом что-то не так, я должна знать». «С этим домом всё не так». Взгляд Ксюши потемнел, как небо перед грозой. «Вам нечего бояться». Яков сдёрнул с переносицы свои авиаторы, с непонятной злостью швырнул их на стол. «Шипячиха так сказала». «Ну, если шипячиха сказала...» Ксюша поморщилась. «А откуда шипячихе знать?» «Оттуда! Дом этот Нина унаследовала, понимаешь?» «От кого унаследовала?» Теперь уже Ксюша подалась вперёд. «От матери», — пояснила Нина. «Я унаследовала этот дом от своей мамы после её смерти». «Вот, значит, как». Ксюша вздохнула. «Вот, значит, так». Яков поморщился. «Тёмная вода ей не страшна». «А кому страшна?» К раздражению прибавилась тихая паника. «В какое место она привезла своего сына?» «Да никому не страшна!» Выпалили Яков с Ксюшей разом, словно за доли секунды успели что-то решить и сговориться. «Давно всё это было. Было, и бельём поросло», — добавил Яков. «Хватит!» Нина хлопнула ладонью по столу, а потом испуганно покосилась на Тёмку. Тёмка был увлечён раскраской. «Я хочу знать. В этом доме произошло убийство», — сказала Ксения после недолгой паузы. «Не в доме», — тут же одёрнул её Яков. «Силичну на берегу озера нашли». «Силична — это ведь прежняя хозяйка». Не напомнила их недавний разговор. «А вы говорили, что она умерла». «Не хотел пугать». Яков пожал плечами. «Не умерла. Убили её». Он понизил голос. «Пырнули ножом в сердце. А потом... Короче, пырнули ножом». Он замолчал. «А вторая хозяйка? Что с внучкой стало?» «Вторая хозяйка?» Яков посмотрел на неё как-то странно, с удивлением. «Так Алёна пропала. Сколько ни искали её, так и не нашли. Даже на похороны бабушки не явилась. Уехала Алёна, сбежала. Да ты, наверное, и сама это уже поняла. Может, свидетелем стала всего этого убийства. Испугалась, наверное, и уехала». Нина ничего не понимала. Ровным счётом ничего, кроме того, что на пороге её нынешнего дома почти 20 лет назад произошло убийство. «Убийцу нашли?» — спросила она очень тихо. «Нашли и посадили». Яков потемнел лицом и нервным каким-то движением нацепил очки. «На полную катушку раскрутили. Наверное, он уже и сгинул давно. А старушку убили не в доме», — добавил он с нажимом. «Это если ты таких вещей боишься или за мальца переживаешь». «И шипячиха сказала». Он замолчал, выбил из пачки сигарету, посмотрел на неё с досадой и сунул обратно. «Тёмная вода — это такое место...» «Какое? Тёмная вода — тёмное место. Тишь да гладь да Божья благодать. Вот только Божья ли? На светлой воде вон и пансионат, и кемпинги, и дачи. Жизнь бьёт ключом». «Необычное», — заговорил Яков. «Ну, не то чтобы совсем необычное. просто тихое, безлюдное». «Не такое уж и безлюдное», — покачала головой Ксюша. «Заселяют его потихоньку. Не загоринские, а городские, которые без этих предрассудков. Сейчас, я слышала, такие места в моду входят». «Какие места?» Нина махом допила свой кофе. Одно она для себя уяснила твердо: на темной воде они с Тёмкой не единственные жильцы. Есть еще люди. «С легендами и чертовщинкой», — сказала Ксюша тихо, а потом хохотнула как-то не слишком искренне и добавила: «Да ты не бойся, это все наши загоринские легенды, сказки для приезжих, так сказать, для привлечения внимания и туристов. Что-то я не видела туристов на темной воде». «Еще увидишь. Егор Петрович Березин — это хозяин здешнего пансионата. Мне тут за чашкой кофе рассказывал, что инвесторы к темной воде очень даже присматриваются. Земля на берегу может так вздорожать, что ого-го!» Ксюша закатила к потолку глаза. «А все эти страшилки специально, чтобы охотников до наших заповедных красот отпугнуть. Эх, хорошо говорил. Были бы деньги, сама бы кусок берега прикупила. Инвестировала бы, так сказать, в безоблачную старость». Ксюша говорила бодро и уверенно. Вот только Нина ей все равно не поверила. Не с того ведь начался разговор, а с того, что на темной воде опасно. Сама же Ксюша так и сказала. Так что же заставило ее отказаться от своих слов? Что или кто? Может, Яков? Что она вообще знает про Якова? Да ровным счетом ничего и не знает. Доверилась незнакомцу. Сама доверилась. И сына доверила. Враз похолодели и руки, и губы, и воздуха стало не хватать. А боль, приглушенная шипичихиным отваром, снова принялась вгрызаться в бок и ребра. «А если шипичиха сказала...» Ксюша посмотрела на Нину очень внимательно, словно только что увидела. «Раз сказала старая, что дом вас примет, значит, так и есть». Шипячиха в таких вещах никогда не ошибается. Вот не люблю я ее. Вредная она. Как глянет, аж мороз по коже. Но знает и умеет побольше многих. Сильнее ее, наверное, только Силична и была. «Это та бабушка, которую убили?» — спросила Нина, и Ксюша кивнула в ответ. «А чем она была сильнее? О какой вообще силе речь?» «О какой силе?» — Ксюша усмехнулась. «Знахаркой она была, ну, типа ясновидящей. Поэтому и жила в такой глуши, чтобы не путались под ногами всякие любопытные. А шипячиха наша у нее то ли в подружках, то ли на побегушках была. Кто сейчас правду скажет?» Но шептались, что всему, что шипячиха знает и умеет, ее Силична научила. Алена-то отказывалась бабкину науку принимать. Алена больше по шитью была, да по всяким модным штучкам. Светлый ум, золотые руки. У нее не то, что наши загоринские модницы отшивались. К ней и из области клиентки приезжали. В это Нина верила. Помнила платье в шкафу и швейную машинку. И жили они по тем временам хорошо, скорее не благодаря Силичным шаманствам, а благодаря Алёниным рукам, ну и прочим талантам. Эту последнюю фразу Ксюша произнесла каким-то странным тоном, словно бы с осуждением. А Яков, который, казалось, немного расслабился, вдруг сделался похож на взведенную пружину. «Ксения», — сказал он так тихо, что Нина едва расслышала, — «не говори того, о чем понятия не имеешь. Лучше помолчи». И Ксюша, боевая, хваткая Ксюша, вдруг побледнела и обиженно замолчала. Вот только молчала она недолго. Не выдержала, наверное. А кто вообще тогда разбирался, за что Лютаев все это сотворил? Может, и не за колдовство, а за Алену? За то, что держала девку в ежовых рукавицах? «Ксения!» — рявкнул Яков, и рубанул кулаком по столу с такой силой, что задребезжала посуда, а посетители кафе начали нервно оглядываться по сторонам. Тёмка сгреб раскраску и карандаши, уселся рядом с Ниной, испуганно сжал ее руку. «Все хорошо, малой», — проговорил Яков виновато. «Я так, по неосторожности зацепил». А потом продолжил с этой своей неискренней бодрой улыбкой. «Ну, давайте-ка по коням, а то мне еще генератор с насосом запускать. Работы вал». Ксюша тут же встала из-за стола, сказала деловым тоном. «Погодите, сейчас остальной заказ принесу». Она вернулась через пару минут с доверху наполненными бумажными пакетами и чеком. Положила все перед Ниной. Нина мельком глянула на чек, рассчиталась. К УАЗику шли молча. Также молча перегружали на заднее сиденье продукты из тележки. Продолжать прерванный разговор при Тёме никто не хотел, но Нина чувствовала продолжению быть, потому что родилось в душе подозрение. Не подозрение даже, а почти уверенность. Вот его-то она и должна была проверить. К темной воде вернулись в 16:15. Яков сразу отправился в сарай налаживать генератор. А Нина уложила сына спать. Он устал за этот наполненный событиями день и всю обратную дорогу зевал. Потому и уснул быстро, почти мгновенно. Тёмка уснул, а Нина, приоткрыв окошко в спальне, вышла к Якову. Он уже закончил возиться с генератором и теперь, сдвинув очки на лоб, внимательно читал какую-то инструкцию. Наверное, к электронасосу. На Нину он бросил быстрый взгляд и снова углубился в чтение, всем видом давая понять, что разговоры разговаривать ему некогда. Но Нина была настроена решительно. Раз уж так вышло, что она стала хозяйкой этого дома, она имеет право знать правду. Силично. Она уселась на старую, растрескавшуюся от непогоды колоду, требовательно посмотрела на Якова. «Она ведь была моей прабабушкой?» Все-таки он оторвался от инструкции. Снова нацепил очки. Нине казалось, что так ему проще то ли смотреть на нее, то ли общаться. «Силично — прабабушка, а Алена — мама?» «Ты очень на нее похожа», — он кивнул. «Особенно, когда в том платье. У нее всегда такие платья были красивые. И сама она...» Он усмехнулся, но как-то невесело. А Нине вдруг сразу все про него стало понятно. Когда-то, давным-давно, тогда еще юный Яков был влюблен в ее маму. Возможно, отголоски того чувства живы в нем до сих пор. А мама уехала. Бросила все: и дом, и швейную машинку, и нарядные платья. И уехала. Даже на похороны своей бабушки не явилась. И имя поменяла. Была Аленой, стала Еленой. Вроде бы то же самое имя, но другое. Почему она уехала? От чего бежала? Кого боялась? Она ведь боялась, потому что даже Нине, родной дочери, никогда не рассказывала ни про Загорины, ни про темную воду, ни про дом, ни про Нининого отца. Когда это случилось? — спросила она требовательно. «Убийство?» Яков отложил инструкцию, закурил, словно занавесился от нее серой пеленой дыма. 20 лет назад. 20? Нине тоже вдруг захотелось закурить. «Это значит...» «Это значит, что тебе тогда было сколько? Года 3-4?» «3. Мне было 3 года, и я жила с мамой и прабабкой в этом доме?» «Жила», — Яков кивнул. «Серьезная такая была, молчаливая, почти такая же, как мальчонка твой». Вот только она ничего не помнила из той своей жизни. Ничегошеньки. 3 года — это ведь вполне осознанный возраст. Хоть что-то да должно было сохраниться в памяти. А потом, когда весь этот ужас случился, вы исчезли. Ты и Алена. Словно сквозь землю провалились. Или под воду. «Почему под воду?» — спросил он удивленно. «Потому что тут больше воды, чем земли». Нина посмотрела на темную озерную гладь. «А-а-а». Яков усмехнулся, пыхнул сигаретой. «Вас искали тогда. Грешным делом думали, что и вас, Серега, того, убил. А оно вот выходит как. Живые». Он помолчал, а потом с тоской добавил. «Были живые». Она мне не рассказывала ничего, ни словом не обмолвилась об этом месте. Я вообще не знала о его существовании. «Я бы своему ребенку о таком тоже рассказывать не стал». Яков загасил сигарету, встал на ноги. «Пойдем-ка к колодцу. Проверим нашу чудо-технику». Колодец находился за домом. Нина уже успела зачерпнуть из него воды, привязанным на цепь цинковым ведром. Ей показалось, что он не очень глубокий. Во всяком случае, эхо ее голоса гасло довольно быстро, а не падало камнем на темное дно. Да и цепь оказалась короткой, всего 5 метров длиной. Он был сложен из поросших мхом камней и укрыт от непогоды тяжелой деревянной крышкой. А вода из колодца была вкусной и такой холодной, что ломила зубы. С насосом Яков разобрался быстро. Погрузил, подключил, сделал пробный запуск и уже в доме велел Нине. «Ну, хозяйка, включай». Нина с каким-то детским трепетом повернула кран над мойкой. Мгновение ничего не происходило, а потом дом словно бы вздрогнул, загудел всем своим нутром, и из крана хлынула вода, сначала мутная и ржавая, а следом ледяная и прозрачная. «Ну, вот», — сказал Яков удовлетворенно. «Хорошо, что с трубами все в порядке. Иди, проверь туалет и ванну». Нина проверила. Вся сантехника работала исправно. Возможно, ее даже не придется менять в ближайшее время. А с бойлером и интернетом станет совсем хорошо. Дом, милый дом. Странно только, что она его совсем не помнит. Закончив с делами, Яков уехал как-то слишком поспешно. Даже отказался от на скорую руку приготовленного Ниной обеда. Словно боялся дальнейших расспросов. А может, и боялся. Все они тут чего-то боялись. Понять бы еще чего. Она пообещала себе разобраться. Это ведь важно — узнать о своих корнях, понять, как глубоко они проросли, понять, куда вообще проросли. Прабабушка — ясновидящая, а мама отказалась от дара. Сказка. Темная сказка на темной воде. Интересно и немного жутко. Или жуть эту Нина привезла с собой? Прихватила из прошлой жизни, которую теперь так старалась забыть. О прошлой жизни ей еще предстояло хорошенько подумать, решить, как лучше поступить. Она уже почти решила, теперь оставалось решиться. Остаток дня прошел в обычных бытовых хлопотах. Нина продолжила уборку. До блеска вычистила всю сантехнику, заменила в спальне тюль, накупленные в городе шторы, выстирала, высушила и застелила плед. Получилось красиво и уютно. А если поставить в тяжелую хрустальную вазу луговые цветы, будет вообще хорошо. Жизнь налаживается. Ну, по крайней мере, Нина пыталась ее наладить. А ближе к вечеру Тёмка потянул ее к озеру купаться. Несмотря на то, что лето началось, вода в озере оказалась теплая, как парное молоко, и нырнуть в нее на исходе знойного дня было бы замечательно. И не беда, что нет купальника. Сгодятся шорты и топ, а купальник можно купить в стекляшке или, на худой конец, заказать через интернет. «Тёмка, стой тут», — велела Нина сыну, медленно и осторожно заходя в воду. «Я проверю дно, а потом возьму тебя с собой». Дно было замечательное. Крупный белый песок и никакого ила, никаких водорослей. Пологий спуск, без ям и обрывов. Глубина начиналась лишь метрах в 7 от берега. Какая глубина, Нина проверять не стала. Вернулась за сыном. «Пойдем, Тёмка». Они купались долго, до изнеможения. У Нины изнеможение наступило быстрее. Она выбралась на берег, уселась прямо на песок, зорко наблюдая за резвящимся на мелководье сыном. Тёмку нужно научить плавать. Сама она плавала неплохо, но как такому научить, не знала. После купания в озере пришла пора купания в ванне на львиных лапах. Нина загодя нагрела воды, ополоснула Тёмку, ополоснулась сама. Синяки на ребрах и животе становились все ярче, все страшнее, но боль почти прошла. Может, от времени, может, от шипичихиного отвара, а может, от целебной темной воды. Интересно, если провести аналогию с живой и мертвой водой, в их озере она какая? Нине хотелось бы, чтобы живая, но за время купания на мелководье она не заметила ни одной рыбешки, ни одного малька, ни двустворчатых ракушек, которых всегда полно на дне рек и озер, и птиц. Кажется, птиц на озере она тоже ни разу не видела. Интересно, кто же это тогда был ночью? Всплеск чьих плавников, лап или крыльев она слышала? Наверное, можно спросить у Якова. Он должен знать, какая живность водится в темной воде и окрестностях. Она и спросит. Вот Яков завтра приедет устанавливать бойлер, она и спросит. Тёмка уснул быстро. В этом доме, в этом месте он засыпал почти мгновенно. А в городе его приходилось иногда по часу укладывать. Такая вот целительная сила свежего воздуха. Сама Нина так рано ложиться спать не планировала. Имелся бы интернет, села бы за работу, чтобы хоть как-то отвлечься. Но интернета не было. И оставались книги. Благо, в старом доме нашлось много книг. Она выбрала не глядя. Просто протянула руку и взяла книгу. «Дикая охота короля Стаха» Владимира Короткевича. Короткевича любила мама. У них было полное собрание его сочинений. «Охоту»? Нина прочитала, наверное, в классе 8-м, а теперь, похоже, придется перечитывать. Она сидела на террасе под зажженной лампой. На столе лежала книга, стояло блюдце с куском Ксюшиного пирога и дымилась чашка кофе. Нина не верила в предрассудки и кофе на ночь пила смело. Она вообще старалась быть смелой. Ну, насколько это вообще возможно в сложившихся обстоятельствах. Если разделить свою жизнь на «до» и «после», то после получалось вполне себе мирным и подачным спокойным, даже несмотря на услышанную утром страшную историю. Ее мама любила повторять: «Не бойся, Нина, мертвых. Мертвые уже не обидят. Бойся живых». Тогда Нине это утверждение казалось весьма сомнительным. Мертвых боятся все, потому что они мертвые, а живые обычно добрые. Были добрыми в Нинином детстве. Кто ж знал, что мама окажется права? И кто ж знал, что читать «Дикую охоту» короля Стаха в полной тишине, под яркими, как лампочки, звездами, это совсем не то, что читать ее дома, лежа на кровати в уютном свете ночника. Эта нынешняя охота казалась куда страшнее и куда реальнее той из детства. Настолько страшнее и настолько реальнее, что Нина отложила книгу. Все, ночь на дворе. Завтра много дел, нужно ложиться спать. Она подошла к тому краю террасы, что нависал над водой, перегнулась через перила, всматриваясь в темноту и вслушиваясь в тишину. Ничего, ни единого всплеска. Вот и хорошо. А дверь Нина закрыла не только на ключ, но и на массивный засов. Разумная предосторожность не повредит. Стоило только переступить порог спальни, как захотелось спать. Сил хватило лишь на то, чтобы поправить подушку под головой у Тёмки и закрыть платяной шкаф. Подумалось вдруг, что неплохо бы занавесить зеркало. Нехорошо, когда в нем отражается кровать. Кажется, это из фэншуй или еще из какого-то восточного учения. А потом почти сразу подумалось, что зеркала занавешивают, если в доме есть покойник. Эта мысль была ленивой, и совсем не страшные. Она блеснула серебряной искрой и исчезла в темноте. А Нина скользнула за ней следом, прямо в темный, глубокий сон. Во сне ее гладили когтистые руки. Сначала по волосам, потом по плечам. Во сне пахло псиной и было жарко. Нина ворочалась сбоку на бок, пытаясь ускользнуть от этой назойливой ласки. Какое-то время у нее получалось, а потом вдруг стало больно. Коготь, черный и длинный, не то звериный, не то птичий, не то человечий, вспорол ей плечо, отворяя кровь и выпуская на волю крик. С криком Нина и проснулась, как из омута, вынырнула из кошмара и тут же зажала рот рукой, чтобы не напугать Тёмку. Даже во сне она помнила, что Тёмку пугать нельзя. И кричать нельзя ни в коем случае, как бы ни было страшно, как бы ни было больно. Однажды у нее получилось. Получится и сейчас. Вот только некого оказалось пугать. Некого! Тёмы не было ни в постели, ни в комнате. Сквозь новые занавески в дом просачивался мутный, щедро перемешанный с темнотой свет. Рассвет еще только-только начинался. Он привел с собой туман и сырость. А еще страх. «Тёма!» — Нина закричала во весь голос. Закричала так громко и отчаянно, что старый дом содрогнулся. Не переставая звать сына, она заглянула сначала под кровать, потом в раскрытый, снова раскрытый, шкаф, потом выбежала в коридор, включила свет во всех комнатах, даже кладовой. Тёмы в доме не было. Тёмы в доме не было, а входная дверь оказалась открыта. Даже тяжеленный засов, который и сама-то Нина задвигала с трудом. Задыхаясь от ужаса, она выбежала на террасу, заметалась перед домом, хотя разумом уже давно поняла. Искать нужно у воды, у проклятой темной воды. А перед этим придется замолчать, чтобы услышать тишину, чтобы по всплеску, шороху, всхлипу понять, где ее маленький сын. Замолчать было тяжелее всего. Крик рвался из горла вместе с паникой. Тянул Нину за собой, словно на аркане. К воде тянул. Вода и привела ее в чувство. Она обожгла холодом стопы. Заставила захлебнуться собственным криком. Замереть от пробежавшей по всему телу судороги. «Тихо», — сказала Нина свистящим шепотом. «Кого уговаривала? Кого заговаривала?» Себя или темную воду? Тихо. Вокруг и в самом деле было тихо. Тихо и темно. Но это была не полуночная кромешная тьма. В мглисто-серой темноте виднелись тени прибрежных кустов, а старый дом казался средневековым замком. Где-то в этой темноте был ее маленький сын. Вдох, выдох, затаить дыхание. Зажмуриться крепко-крепко, а потом широко раскрыть глаза. Смотреть и слушать. Слушать этот пропитанный туманом воздух, этот тихий плеск волн, этот похожий не то на рык, не то на стон звук. Нина дернулась, вытянулась в струну, всем телом развернулась на звук. Он шел не с берега, а от воды. Где-то далеко от берега, если верить слуху, если туман и мгла не обманывают. «Тёма!» Она бросилась в воду, уже не замечая холода. «Тёма! Я сейчас! Я плыву к тебе, сынок!» Она сделала несколько шагов, а потом коварное дно ушло из-под ног, потянуло Нину за собой. Но что такое пучина по сравнению с тем ужасом, который жил сейчас в ней? У нее хватило и сил, и ярости, чтобы вырваться из чьих-то невидимых объятий, голыми руками разорвать не то водоросли, не то старую рыбацкую сеть. «Тёмочка!» Она плыла, почти ничего не видя перед собой, ныряла и выныривала. Из мглы кромешной попадала в мглу туманную, и, сжав зубы, плыла на этот странный, пугающий звук. А потом увидела. Оно метнулось к берегу, черной, как сама ночь, тенью, длинное, гибкое. Не зверь и не рыба. И уж точно не человек. Оно бросило в воде свою добычу и нырнуло под воду. А Нина нырнула к оставленной добыче. К своему маленькому сыну нырнула. И успела. Подхватила подмышки, развернула белым, как луна, лицом к небу, заглянула в широко распахнутые глаза. «Тёмочка, я здесь! Все будет хорошо!» А будет ли? Как так вышло, что она потеряла берег? Словно это не озеро, а бескрайнее море. Словно их с Тёмкой несёт невидимое подводное течение. Тянет, закручивает. И та странная тварь, чёрная тень в тёмной воде, как акула, кружит поблизости. Нина не столько видит, сколько чувствует её присутствие. Чует запах крови и мокрой шерсти. А со дна, если здесь вообще есть дно, на поверхность поднимаются пузырьки воздуха. Сначала пузырьки, а следом за ними и тот, кто их выдохнул, всплывёт, распластается на поверхности синим, распухшим от воды телом, посмотрит на них с Тёмкой невидящим, тёмным взглядом. И она проснётся, потому что такого, вот всего этого, не может быть на самом деле. Это продолжение кошмара. Нужно только проснуться. Нина и проснулась бы, если бы не Тёмка, в её немеющих от холода и усталости руках. Потерять ребёнка она не имела права даже в кошмаре. Значит, придётся бороться до конца. Отбиваться и от твари, и от того, кто ещё не поднялся на поверхность, но чьё присутствие она чувствует не то что кожей, кончиками волос. Нина приготовилась бороться. Глотку приготовилась перегрызть любому, кто посмеет к ним сунуться. Они ещё не знают, с кем связались. Сунулся. Кто-то хитрый и беспощадный напал не из воды, а сверху. Схватил визжащую, отбивающуюся Нину за плечо. Схватил ко всему равнодушного Тёмку, потащил. Он оказался ловким и сильным. Его силы хватило, чтобы швырнуть их на дно лодки, навалиться на мечущуюся Нину всем своим невыносимо тяжёлым телом. Его вероломства хватило, чтобы рявкнуть прямо ей в ухо. «Да уймись ты, чокнутая! Дай на мальчика посмотрю!» В этом сиплом от злости и натуги голосе было столько человеческого, что Нина перестала отбиваться. Они больше не в воде. Они с Тёмкой в лодке, в безопасности. Вот только в безопасности ли? Он крепко, локтем и, кажется, коленом прижимал её ко дну, контролировал каждое движение. А второй рукой он держал Тёмку. Не так грубо, как её, а бережно придерживал за плечи. «Ну?» — спросил злым шёпотом. «Успокоилась!» Ей удалось только захрипеть с отчаянием пойманного зверя. Но он всё понял. Этот невесть откуда взявшийся посреди озера бородатый мужик. Он ослабил хватку, но когда Нина бросилась к сыну, мягко, но настойчиво её придержал. «Погоди!» — рявкнул через плечо и перевернул Тёмку лицом вниз. Ей хватило здравомыслия понять, что такое он делает с её сыном. Здравомыслия хватило, а сил нет. К Тёмке и незнакомцу она ползла на коленях, и дно моторной лодки казалось ей бесконечным, как лента Мёбиуса. А потом она услышала кашель и громкий плач. «Живой! Только воды нахлебался», — сказал незнакомец и аккуратно положил Тёмку прямо перед ней. Её слёз, наверное, хватило бы, чтобы это проклятое озеро вышло из берегов. Её смешанной с ужасом ярости хватило бы, чтобы превратить его в кипящий котёл, Но сейчас она хотела только одного. Она хотела быть со своим сыном. Тёмка перестал плакать почти сразу, как оказался в её объятиях. Теперь он протестующе мотал головой, не давая Нине себя осмотреть. «Обалдеть!» — послышалось над ухом. «Ты с ума сошла, тётя! Это ж надо додуматься! Заплыть с ребёнком так далеко посреди ночи!» Она не заплывала. Ей ещё предстоит выяснить, как Тёмка оказался в воде. Но не отчитываться, не оправдываться перед этим косматым мужиком она не станет. Ей бы на берег, им бы обоим на берег. А дальше она совсем разберётся. Она привыкла совсем разбираться. «Натя!» — он накинул ей на плечи свою куртку. Куртки хватило, чтобы её полами укрыть ещё и дрожащего от холода Тёмку. Нину тоже трясло. Не то от холода, не то от пережитого. «Нужно успокоиться. Как там говорил Яков? Было и быльём поросло?» «Поросло, только не быльём, а водорослями. Всё озеро, от дна до поверхности». Это ей раньше казалось, что вода чистая. Тёмная вода не может быть чистой. А незнакомец завёл мотор, и предрассветную тишину нарушил громкий рёв. Лодка летела к берегу, вспарывая острым носом густой туман. В тумане этом, у самого берега, Нине почудилась длинная тень. Тварь, что напала на её сына, выбиралась из воды. Сначала на четырёх лапах, а потом, кажется, на двух. К горлу подкатил колючий ком. Нина перевесилась через борт, замерший у деревянного пирса лодки. Легче стало минут через пять. Но к ознобу теперь присоединилась невероятная слабость. Если бы не незнакомец, который придерживал одной рукой её, а второй держал за руку Тёмку, Нина, наверное, потеряла бы сознание. А так приходилось идти, путаясь в подоле мокрой ночнушки, кое-как переставляя налитые свинцом ноги, видя перед собой только деревянные доски пирса. Он привёз их не к ним, а к себе домой. Нина поняла это, как только закончился пирс. Перед ней оказался одноэтажный сруб, сложенный в нарочитом рустикальном стиле. Новый, массивный, с панорамными окнами от потолка до пола, с огромной, переходящей в пирс террасой. Подумалось вдруг, что панорамные окна в здешней глуши — глупая блажь. Их разобьют мародёры сразу же, как только дом останется без хозяев. А это и произойдёт? Ведь никто в здравом уме не станет жить у тёмной воды круглый год. Незнакомец, между тем, уже возился с замком. Тёмку он по-прежнему крепко держал за руку, а Нину аккуратно притулил к тёплой, вкусно пахнущей деревом и лаком стене. «Куда?» — спросила она шёпотом. «Туда», — ответил он также шёпотом. «Сейчас отогреетесь, а там решим, что с вами делать». «Ничего. Вот так бы и остаться у этой спасительной стены», чтобы ни о чём не думать, ничего не предпринимать. «Ничего не надо с нами делать». «Угу». Он открыл плечом дверь, а потом толкнул Нину в дом. Ей показалось, что толкнул, а на самом деле почти заволок. Не держали её ноги, совсем не держали. «Вот и сходил на рыбалку». В голосе была досада. Нина незнакомца понимала — не на такой улов он рассчитывал. А под потолком уже загорелась кованая люстра, освещая внутренности чужого дома. Стилизованные под старину, но всё равно новые внутренности. И хозяина дома люстра тоже осветила. Высокий, здоровый, как медведь, и такой же косматый. Это там, на озере, ей показалось, что он старый. На самом деле не старый. Совсем не старый, просто кажется таким из-за чёрной разбойничьей бороды. Оказывается, бороды бывают разными, Вот, к примеру, окладистые, как у батюшек, или тонкие, псевдобуддистские. А у этого разбойничьи. И взгляд черных глаз тоже разбойничий, тяжелый и пристальный. Такой пристальный, что от него хочется заслониться рукой. А еще лучше забиться куда-нибудь в дальний угол. Наверное, бородачу не нравится лужа, что натекла с подола ее ночной сорочки. Или выглядывающая из-под охотничьей куртки сорочка. Или сама Нина в сорочке. Или что ему не нравится? Ему ведь точно что-то очень не нравится. Оттого он и хмурит черные брови. А ей плевать. Они тут всего на пару минут. И вообще не по своей воле. «Тёма, ты как?» Нина присела перед сыном, всмотрелась в лицо. «Тёма, ты зачем это сделал?» Он не скажет. Никогда не говорил. И сейчас не скажет. Не сумеет объяснить, как, а главное, зачем оказался посреди озера. А про тварь в воде вообще лучше не спрашивать. Да и была ли она? Может, почудилась? Тёма мотнул головой, и с его мокрых волос во все стороны полетели холодные брызги. Бородатый разбойник хмыкнул и отступил на шаг. А Тёмка разжал сжатые в кулак пальцы. На его ладони лежал клок сизой шерсти. Нину замутило. «Что это, Тёмка? Откуда у тебя это?» Тёмка вздохнул, спрятал руку за спину, а потом вдруг совершенно отчётливо сказал: «Сущ». «Что?» Она медленно опустилась на лакированный дощатый пол, прямо в натёкшую с её сорочки лужу. «Тёмочка, что ты сказал?» Тёмка молчал, прятал руку за спиной, словно боялся, что Нина отберет у него эту мерзость. «Сына, что ты сказал?» Голова кружилась, а вслед за ней кружились золотые блики от кованой люстры. «Он сказал: сущ!» Бородатый возвышался над ними темной горой. Стоял, наблюдал, хмурился. «А что это? Кто это вообще?» «Не знаю», — он пожал широкими плечами. «Тебе виднее». «Ей не виднее, ни капельки не виднее, потому что вот эта странная нелепица, первое слово, произнесенное ее сыном за почти 4 года жизни. Но как такое объяснить незнакомому человеку? Да и зачем ему вообще что-то объяснять? Им домой нужно». «Тёма, нам пора». Она взяла сына за руку, за ту руку, которую он не прятал за спиной. «Куда?» — спросил бородатый лениво. «Куда вам пора, когда вы оба мокрые и жалкие?» Он сказал это как-то так, что сразу стало понятно. Тёмка мокрый, а Нина жалкая. А потом он положил лапищу ей на плечо, и она дернулась, уходя от захвата, собственным телом прикрывая Тёмку. «Дурдом». Он убрал лапищу и отступил на шаг, но взгляд его по-прежнему оставался тяжелым и очень внимательным. «Сама», — сказала Нина шепотом, — «не надо меня». «Ну, раз не надо, то не буду». Он сделал еще один шаг назад. «Домой попрётесь, поросе и мокрые. Ты в ночнухе, а твой малой с этой хренью в руке». Он сделал многозначительную паузу, а потом продолжил. «Или все-таки переоденетесь в сухое?» «У меня нет сухого». А зубы уже предательски лязгали, и руки тряслись, как в абстиненции. «Найдем». Он больше не смотрел на них с Темкой, он о чем-то сосредоточенно размышлял. Размышления длились недолго. «Пойдем, покажу, где у меня тут душ».